«Мы? Вообще-то мы очень похожи на вас. Мы могли бы быть вами. А может, мы и есть вы?» «Если получится, я еще вернусь», — сказал я. Несколько следующих веков, я говорю ориентировочно, потому что бросил считать время по-старому, ушли у меня на серьезные занятия гольфом. Наконец я добился стабильного результата в 18 ударов, и восторги моего мальчика стали обыденным явлением. Тогда я сменил гольф на теннис. Довольно скоро я побил все знаменитые ракетки мира на глине, траве, бетоне, дереве, ковре, на любых покрытиях по их выбору. Я оставил теннис. Я сыграл за Лестер-Сити в финале кубка и получил медаль лучшего игрока. Мой третий гол, забитый с 12 ярдов мощным ударом головой, решил судьбу матча. Я нокаутировал Рокки Марчиано в четвертом раунде на ринге в Мэдисон Сквер Гарден. Последний раунд другой я немножко поиздевался над ним. Снизил рекорд марафона до 28 минут. Стал чемпионом мира по метанию стрелок, результат который я показал во встрече с крикетистами Австралии на стадионе Лордс. Мои 750 перебежек за один тур надолго останутся рекордом, будет превзойден еще не скоро. Через некоторое время мне наскучили и олимпийские золотые медали. Я оставил спорт. После этого я серьезно увлекся шопингом. Я съел больше разных тварей, чем их плавало на Ноевом ковчеге. Перепробовал все марки пива в мире, не считая изобретенных лично мной. Стал знатоком вин и насладился самыми редчайшими их сортами. Они кончились слишком быстро. Знаменитостей, с которыми я встречался, не перечесть. Я занимался сексом с огромным количеством партнеров и огромным количеством способов. Но существует всего-навсего столько-то партнеров и столько-то способов. Между прочим, не поймите меня неправильно. Каждый день приносил мне массу удовольствия. Просто я теперь знал, что делаю. Я искал выхода. Я решил комбинировать развлечения и начал заниматься сексом со знаменитостями. Я не скажу вам, с кем именно. Они просили меня держать это в секрете. Одно время я даже читал книги. Я помнил слова Маргарет и пробовал, всего пару столетий, не больше, спорить об этих книгах с другими людьми, которые тоже их читали. Но такая жизнь показалась мне довольно скучной. Во всяком случае, по сравнению с самой жизнью, и продлевать ее явно не стоило. Пытался я и войти в круг тех людей, которые пели и молились в церквах, но понял, что мне это не по нутру. Однако, прежде чем отправиться на свой последний, я знал это, разговор с Маргарет, я должен был перебрать все, что можно. Она выглядела почти так же, как несколько тысячелетий назад, когда мы увиделись впервые. Правда, я и сам мало изменился. «У меня есть идея», — сказал я. «Что ж, за такой срок грех ничего не придумать, верно? Послушайте, если в раю можно получить все, что хочешь, тогда я хочу никогда не уставать от вечности». Довольный собой, я откинулся в кресле. К моему удивлению, она кивнула почти ободряюще. «Если угодно, попробуйте», — сказала она. «Я выпишу вам бумагу о переводе в такое состояние». «Но...» — спросил я, зная, что есть и «но». «Я выпишу вам бумагу», — повторила она. «Это пустая формальность». «Сначала скажите мне про «но». Я не собирался грубить ей, но, с другой стороны, не хотел и маяться несколько тысячелетий, если она может сэкономить мне это время». «Такие попытки уже были», — сказала Маргарет сочувственным тоном, словно ей по-настоящему жаль было меня огорчать. «И что же, не вышло? В чем тут «но»?» «Видите ли, здесь имеется логическое противоречие. Вы не можете стать кем-то иным, не прекратив быть тем, кто вы есть. А этого еще никому вынести не удавалось. Во всяком случае, пока», — добавила она, как бы подразумевая, что я могу оказаться первым, кто решит эту проблему. «Какой-то из моих прежних собеседников, очевидно, он, как и вы, увлекался спортом, сказал, что одно дело быть бегуном, и совсем другое — вечным двигателем. Рано или поздно вам снова захочется бежать. Согласны?» Я кивнул. «И все, кто это пробовал, попросились назад?» «Да. А после они все использовали возможность умереть?» «Ну да. И скорее раньше, чем позже. Кажется, кое-кто из них еще жив. Я могу попросить их переговорить с вами». «Мне достаточно вашего слова. Я знал, что тут должна быть какая-то неувязка». «Простите». «Нет-нет, не извиняйтесь. На здешний сервис я никак не мог пожаловаться. Все были вежливы со мной с самого начала. Я сделал глубокий вдох. Мне кажется, — снова заговорил я, — что рай — это прекрасная идея. Даже, может быть, безупречная идея. Но она не для нас. Не так мы устроены». «У нас не принято влиять на чужие выводы», — сказала она. «Но я вас вполне понимаю». «Тогда зачем это все? Зачем нам рай? Зачем нам эти мечты о рае?» Похоже было, что ей не очень хочется отвечать. Возможно, для нее это значило превысить свои полномочия. Но я уперся. «Намекните хоть, что вы об этом думаете?» «Может быть, вам это нужно?» — предположила она. «Может быть, вы не прожили бы без такой мечты? Стыдиться тут нечего. По-моему, это вполне нормально. Правда, если бы вы знали о рае заранее, вы, наверное, не очень стремились бы сюда». «Но это еще вопрос. Ведь все было действительно очень здорово. Шопинг, гольф, секс, встречи со знаменитыми людьми и ни болезней, ни смерти. Всегда получать то, что хочешь, или никогда не получать того, чего хочешь. В конце концов, разница не так уж и велика». На следующий день, решив тряхнуть стариной, я еще раз сыграл в гольф. Партия прошла безупречно. 18 лунок, 18 ударов. Мое умение осталось при мне. Потом я съел завтрак на ланч и завтрак на обед, посмотрел видеозапись финала Кубка, в котором Лестер-Сити победила 5-4, хотя с учетом прошлых событий эта запись была уже не совсем та. Выпил чашечку горячего шоколада с Бригиттой, которая любезно заглянула навестить меня. Позднее занялся сексом, правда, только с одной женщиной, после чего вздохнул и перекатился на другой бок, зная, что завтра утром наступит время принять решение. Мне снилось, что я проснулся. Это самый старый сон, и я только что видел его опять. Примечание автора. В главе 3 нашли отражение характер судопроизводства и действительные случаи, описанные в книге Эванса «Уголовное преследование и смертная казнь животных», 1906 год. Первая часть главы 5 заимствует факты и язык из перевода отчета о путешествии в Сенегал Савиньи и Кореара, вышедшего в Лондоне в 1818 году. Вторая часть опирается на образцовый труд Лоренса Эйтнера «Жерико. Жизнь и творчество. Орбис», 1982 год. Факты, приведенные в третьей части главы 7, почерпнуты из путешествия проклятых Гордона Томаса и Макса Моргана Уитса. Ходдер, 1974 год. Я благодарен Ребекке Джон за большую помощь в моих изысканиях, Аните Брукнер и Говарду Ходжкину за консультации по истории искусств, Рику Чайлзу и Джею Маккинерни за корректировку языка моих американских персонажей, доктору Джеки Дэвис за пояснения, касающиеся хирургии, Алану Хауарду, Галану Стоусону и Редмонду О'Ханлону, а также Гермионе Ли. Джей Би. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Михаил Росляков.